Глава 15. Новая битва. Петьку я слушал, попутно снимая скафандр, чтобы подлечиться медицинским аппаратом. Рана на ноге была небольшой, но болезненной. Пуля содрала несколько квадратных сантиметров кожи, оставлять все в таком виде не стоило. Потом планировал прокачать свой ремонтный навык и подремонтировать пострадавшего от пуль боевого робота. Задумался и над тем, чтобы прокачать повыше свою защитную сферу. А то пуля из крупнокалиберного пулемета прошила и броню робота, и мою сферу, как два листа бумаги. Обидно, однако. Интересно, даст ли что прокачка сферы? Или эта зараза такая мощная, что будет сферу и после прокачки игнорировать? «А к чему нам поворачивать обратно?» — спросил Петьку, не сразу отвлекшись от своих медицинско-ремонтных соображений. «Мужик, это космическая мобильная база, замаскированная под астероид. Это не несколько туннелей под поверхностью астероида. Ты вообще видел его размер? Если эту базу захватить, туда можно будет загнать 1100 землян. Не то что несколько тысяч на корабли, как мы планировали». Такая постановка вопроса для меня многое меняла. Наш разговор слушали все на наших летевших группой трех кораблях, и тут же в него вступил Сатору. «К сожалению, вряд ли это имеет смысл. Представьте, как может выглядеть это самое возрождение человечества в случае победы в расовом квесте. В разоренных городах, набитых доверху монстрами и инопланетянами, окажется почти 8 миллиардов людей, ничего не понимающих, перепуганных, без оружия. Немедленно начнется резня, и в этой ситуации, кого мы сразу выхватим и погрузим на космолеты, только те и выживут. Потому как, пока мы доставим их на эту мобильную базу, что займет несколько часов, выгрузим, что тоже вряд ли будет быстро, да спустя несколько часов вернемся на Землю, всех остальных уже монстры и инопланетяне перебьют. Для второго рейса никого живого не останется. И вот тогда вопрос. Зачем нам эта мобильная база? Можно просто сразу максимально загрузить космолеты, да начать сортировать народ, кто хочет вступать в игру, сражаясь с монстрами, а для кого нужно найти тихую, уютную, ненаселенную планету. Ну что же, это тоже было здравое суждение. Резон в нем определенно был. «Я бы не зарекался вот так сразу», — возразил Константин. «Я не пилот, пилотам виднее. Но, возможно, эту станцию получится подогнать к Земле, чтобы сэкономить время на переброску землян. И, кроме того, есть и другие варианты. К примеру, что если мы согласуем наши действия с правительством? Они будут спасать людей, пока мы будем отсутствовать, а затем передавать нам очередную партию для эвакуации. Или мы сами можем разделиться на две команды. Одна будет сдерживать инопланетян и монстров, другая перебрасывать людей партиями на базу». «Тут еще не факт, что мы вообще сможем захватить эту базу», — проворчал я. Голова моя от этих рассуждений чуть не пошла кругом. Выходило, что прав может быть и Сатору, и Константин. «Мы же не знаем, какая там охрана. Начало наших взаимодействий с ней мне вот не понравилось. А если внутри штук 100 таких боевых роботов? База же эта штука явно ценная, вряд ли ее оставили бы с небольшой охраной». «Ну, тут как раз не факт», — возразил Петька. «Вполне может быть, что главной охраной были вовсе не роботы внутри базы, а космолеты, которые базировались в тех самых нишах, которые мы и использовали при посадке. И это достаточная сила, чтобы особо не париться по поводу внутренней охраны». «А как же тогда там ни одного корабля не оказалось к моменту нашего прилета?» — спросил Василий. «Тоже можно логично объяснить», — сказал Петька. «Представим, что эту базу охраняли корабли, которые прилетали из разных космопортов, а не из одного. И вот когда тут случилась пандемия, их экипажи мгновенно вымерли. Они же тоже заразились, пока были на планете. А дальше, представь, пустые корабли, вполне возможно, по какой-то инструкции, раз остались без экипажей, возвращаются в свои космопорты. А там заходим мы и начинаем общаться с ИИ корабля. В Вполне может быть, что он решил, что раз теперь экипаж снова есть, то можно активировать программу возвращения на мобильную базу для ее охраны. А что? Команда снова есть, базу охранять нужно. Вот, в результате мы и полетали, совсем этого первоначально не планируя. «Блин, как-то это все непросто», — сказал я. «Но в любом случае, вначале вернемся на планету, а там уже посоветуемся и примем решение. Где эта база, мы знаем. Но пока, мне кажется, лучше сосредоточить усилия на захвате оставшихся 3 военных космолетов. Затрофеять их явно будет больше желающих, чем затерянную в космосе безлюдную базу. А нам важно успеть первыми, раз уж мы решили собрать большую эскадру». На том и остановились. Петька нырнул в игру, чтобы сообщить остальному отряду, что у нас все хорошо. А я стал обдумывать все прозвучавшее по теме астероида. В отличие от Константина, я был пилотом, поэтому понимал, что мобильную базу такого размера перегнать поближе за небольшой срок к Земле будет чрезвычайно сложно. Теоретически, если использовать самые крупные червоточины, в которые она может влезть, и на ней стоит соответствующий двигатель, то сделать это можно. Но жрать топливо такая махина будет огромными дозами, и вести ее к Земле нужно будет через десятки червоточин, раз уж есть ограничения на их размер. Хватит ли топлива? Где брать новое и как его доставлять? Вопросов было много. Моим размышлениям в очередной раз помешал Петька. Выйдя из игры, он сказал с озабоченным видом. «Залез отписаться в чат отряда, что мы в порядке, чтобы не волновались. А там сообщение с пометкой «Срочно». Получена просьба от правительства России помочь с защитой портала, ведущего на Землю. Обнаружили его такие инопланетяне, и там уже масштабное сражение развернулось. Наша помощь очень востребована». «Но там разве платформы планетарной обороны еще не стоят?» — удивился я. «Это же сколько времени прошло, как мы им инфу про завод, что их делают, отдали. И что? И космопорты все еще не грабанули? Корабли не захватили, чтобы при их помощи отбиваться?» «Там не все так просто», — сказал Петька. «По платформам одну успели подогнать, она сражается. Еще одна в процессе доставки, катится потихоньку. И 2 были не до конца собраны. С этим разобрались, запчасти нашли и доделывают. Но доставить много времени займет. Это уже не для этой битвы вооружения. По космолетам 10 штук уже в деле. Намного больше они отправили на Землю, откуда им возвращаться 4 часа. Еще 30 будут в течение 10 часов. Вот это время от 4 до 10 часов, как там сложится, еще неизвестно. И надо помочь продержаться». «Ладно, пиши, что поможем, но через 1 час. И пусть пришлют коды своих кораблей, чтобы мы могли отличать корабли инопланетян от их. И наши примут в обмен, когда мы соберемся выступать. Не хочу ни по нашим стрелять, ни нести потери от них. Вот такие условия». «Так мы, может, и раньше успеем?» — спросил Константин. «Нет. Пусть сначала Петька оставшиеся военные корабли взломает, и мы их включим в эскадру. Да. И еще напиши, что на этот континент, на котором мы сейчас шустрим, следующие 48 часов они пусть команды не засылают, чтобы не вышло, что пока мы им помогаем, тут весь континент разграбят вместе с остальными. И мы не сможем свою эскадру расширить до максимума, как планировали». «Все, могу отправлять инфу?» — спросил Петька. «Отправляй», — махнул рукой я. Петька на пару минут скрылся в игре, а когда вернулся, я его тут же озадачил. «А теперь давай думать, как нам сделать так, чтобы больше никуда без нашего согласия корабли, что ты взламываешь, не улетали. Есть идеи?» Петька, подумав с минуту, сказал: «С точки зрения хакерского взлома нет идей. Я все делал правильно, в точности, как с предыдущими кораблями, что смог взломать без проблем. Там сработало, а тут такой неожиданный результат». «Ладно», — сказал я, — «как тебе, как вариант, если мы поступим следующим образом? Заблокируем внешний шлюз в открытом положении каким-нибудь грузом, чтобы створка никак не закрывалась. Не полетит же он с заблокированным шлюзом». «Неплохо. Но есть опасения, что при повторении той же ситуации с другим кораблем он просто пошлет боевых роботов разблокировать шлюз. На это у ИИ корабля вполне мозгов хватит. Так, а если мы тоже пошлем вместе с тобой несколько боевых роботов с нашими лучшими пилотами? Ты будешь взламывать, а они будут присматривать за боевыми роботами и скаутами на борту, чтобы те не шалили. Ну, должно сработать, но битва на борту может разразиться нешуточная, — ответил Петька. Проинструктируй операторов боевых роботов, чтобы в первую очередь выручали тебя, а не взрывали все вокруг, — пообещал я. На то мы договорились. Наше возвращение в космопорт торжественным не было. Нужно было шустро собираться для выполнения очередной задачи, а не праздновать. Но все, конечно, обрадовались. Мы, несколько расслабившись, попали в ситуацию, в которой могли потерять сразу 7 членов отряда. И люди, конечно, сильно переживали, пока через игру не получили сообщение, что у нас получилось всех вернуть живыми и невредимыми. Работа закипела. Одни члены отряда погружали все самое необходимое для предстоящего боя на наши корабли, отклоняясь от предыдущего списка, составленного для тотального вывоза всего полезного, другие блокировали шлюзы кораблей, которые взламывал Петька. А Константин с Сашкой и Викторией, да с 6 роботами на дистанционном управлении, могучей бронированной толпой ходили за Петькой в полной готовности защищать его, если снова тот или иной корабельный ИИ взбунтуется. К счастью, новых непоняток не произошло. Петька без отклонения от нормального сценария взлома одолел ИИ всех 3 оставшихся кораблей. В результате наша флотилия теперь состояла из 6 военных космолетов и 4 гражданских. Учитывая, что военные космолеты были намного лучше вооружены, наша огневая мощь была сопоставима с мощью 15 гражданских космолетов, наподобие тех, с которыми мы сражались над Москвой и Токио. Если инопланетяне, что осаждают портал, ведущий на Землю, делают это на гражданских космолетах, то наши шансы на достойное противостояние им неплохи. Быстро окрестили новые корабли. Теперь в нашей стае боевых птичек были сокол, кречет, серая цапля, орлан, журавль, альбатрос, ястреб, орел, конюк и сапсан. В игру за инфой от российского правительства, как и раньше, до того, как вынужденно расстались на время, лазил Серега. Он вскоре подтвердил, что все наши условия приняты. Обменялись кодами кораблей с правительственной флотилией, договорились поддерживать постоянный контакт через игру. Как выяснилось, российская флотилия была очень похожа на нашу. В ней было 5 военных кораблей и 5 гражданских. Такое небольшое число было связано с тем, что несколько десятков кораблей, преимущественно военных, взломанных в военных космопортах, успели отправить на Землю сражаться с инопланетянами, и вернуть их быстро, естественно, никак не получалось. Военные уточнили только, что большая часть этой флотилии уже отправилась обратно и прибудет через 3,5 часа, а также, что прямо сейчас армейские хакеры взламывают космолеты в военных космопортах по всей планете. Их будут тоже подключать к сражению, но не по одному, конечно, а небольшими эскадрами. Что касается флота противника, то в нем было 4 десятка кораблей. При этом не только мы не теряли время зря. Инопланетяне уже тоже успели обзавестись военными космолетами с этой планеты. Так что у них их была минимум половина из 4 десятков. Но, насколько нам попутно объяснили армейцы, уже к Земле на военных космолетах им полететь бы не получилось. По правилам, установленным системой, инопланетяне не могли владеть слишком мощными кораблями в районе Солнечной системы, чтобы не иметь чрезмерный перевес над аборигенами, то есть землянами. Но эти же правила не запрещали землянам вооружаться чем угодно, чем мы и воспользовались. Естественно, едва мы обменялись кодами и общей обстановкой, как нам дали и задачу вместе с российскими космолетами немедленно по прибытии атаковать с левого фланга инопланетян. Вот такой простой план, без всяких затей, которые так любят военные, что позволило нам догадаться, что ситуация с наземной обороной портала, видимо, совсем уже печальная. Никакого более заковыристого плана не получилось придумать и у нас. К месту сбора флотилии в одну долетели быстро. Российские корабли нас уже дожидались. Тут же установили прямую связь между кораблями. На небольших дистанциях, в несколько сотен километров, она работала неплохо. «Я Семен. С кем будем вместе сражаться?» — тут же спросил я. «Генерал-майор ВКС России Петрушин Владимир Иосифович», — услышал я в ответ. «Подтвердите готовность неукоснительно выполнять в бою команды». «Ого, целый генерал». «Команды выполнять готовы, но не самоубийственные. На бортах флотилии много женщин и детей», — ответил я, чтобы сразу расставить точки над «и». «А то ясное дело. Мы для генерала временная помощь, какой-то там самопровозглашенный независимый отряд. Зачем ему нас особо беречь? Про наши потери его не спросят, а вот за свою технику и солдат ответ держать придется». «Вас понял. Буду относиться как к штатским», — фыркнул генерал в ответ и тут же перешел к делу. «Высылаю картинку происходящего с радаров с планетной платформы. Она уже почти разбита. Наша задача — отвлечь часть космолетов противника, чтобы она могла еще хоть немного продержаться до подхода помощи». «Ого!» — сказала звонким голоском Наташка. Едва мы получили картинку и начали ее рассматривать. «Да тут вообще дело швах. Они, похоже, уже десант собираются высаживать». Влезть со своим мнением Наташку я попросил лично по нашей внутренней связи. Одно дело я говорю, что у нас полно штатских, другое дело генералы-пилоты услышат в эфире голос девятилетней девчонки. Офицеры у нас нормальные, если какие глупости и планировали с нашим отрядом, типа завалить телами штатских прорехи в обороне, то теперь от них точно откажутся. Будем просто сражаться уж как получится, а не играть в самоубийц. «Этого момента и ждем. Как начнут выпускать челноки, сразу атакуем. Лазерами сжигаем челноки с десантом. Им много не надо. Ракетами атакуем основные корабли». Голос генерала уже не звучал так сухо, как в начале нашего разговора. Помогла моя хитрость. Картинка, что мы рассматривали, увеличенная на экране, действительно оптимизма не вызывала. Я с огромным трудом узнавал местность, на которой мы немало провели времени за несколько вылазок на планету. Дремучий лес? Ха! Местность в радиусе километра от портала сейчас напоминала больше поверхность Луны. Кратер громоздился на кратере. Относительно целая местность была только в сотни метров вокруг платформы планетарной обороны. Но от самой платформы в нескольких местах поднимались дымки. Что-то на ней горело. Тут же вспомнил, что часть ракет на космолетах оснащены зажигательной частью. Такими, видимо, по платформе и попали. Сменив картинку, увидели в 20 километрах от портала еще одну платформу, совершенно целую. Ее окружило несколько десятков точек. Скорее всего, боевых роботов, сопровождавших ее на переходе. Космолеты инопланетян явно спешили захватить портал до того, как платформа подойдет поближе. Для боев на Земле она совершенно не годилась. Инопланетянам, полностью перебившим наземную охрану единственной платформы, всего-то требовалось высадить около портала сотню-другую боевых роботов, и платформе уже незачем будет двигаться к порталу. «Перед тем, как я дам команду атаковать, пришлю новую картинку. И тут же, при помощи ИИ, чтобы было быстрее, распределим между космолетами цели для атаки ракетами вражеских кораблей, чтобы не было дубляжа», — сказал генерал. «Что касается челноков, то распределим цели так. Наш отряд бьет лазерами челноки справа, ваш слева. Подтвердите готовность действовать по этой схеме». «Есть, капитан», — звонко сказала Наташка, заставив меня улыбнуться. Секунды позже я подтвердил, что мы готовы действовать по плану. Начался мандраж. Пульс участился, на месте не сиделось. Люди, что до этого сидели, вставали из кресел, предпочитая ходить по рубке, надо или не надо. При таком мощном, инстинктивном впрыске адреналина перед неминуемым боем дело неудивительное. Нужного нам момента ждать долго не пришлось. Инопланетяне спешили добить платформу и захватить портал. Буквально пару минут, и армада выпустила рой челноков. «Высылаю картинку. Распределяем цели. Атаку начинаем через 10 секунд. Отсчет запускаю», — дал команду генерал.